Резким движением министр приказал ему сесть. В кабинет вошел курьер. — Что еще такое? — спросил раздосадованный Бюфе. — Господин директор окружной и коммунальной администрации просит господина министра немедленно принять его. — Господин Дюранжель в такое время в Париже? Он только что приехал из Версаля, его экипаж во дворе. — Примить, — сказал взволнованно Бюфе. — Останьтесь, пожалуйста, — обратился он к де Пренесту, который поднялся. Дюранжель, директор окружной и коммунальной администрации при Министерстве внутренних дел, вошел с телеграммой в руках. Министр взял ее. — Что-нибудь важное? — Достаточно важное, — ответил Дюранжель. — Это известие я получил после вашего отъезда из Версаля, господин министр. Я счел необходимым немедленно же сообщить вам о нем и получить ваше приказание. Бюфе читал. Де Пренест скромно отошел. Он не без любопытства смотрел на нахмуренный лоб министра, потом отвел глаза и стал развлекаться, считая лиц, присутствовавших при злоключениях Илеодора. Бюфе глухо вскрикнул. — Только этого не доставало. — И что вы сделали? — Еще ничего, господин министр. Я предпочел дожидаться ваших приказаний. Надо немедленно приготовить приказ об отставке господина Лаплас-Ледюка и телеграммой вызвать префекта Нижних Пиренеев немедленно в Версаль, чтобы дать мне необходимые сведения. Телеграмму пошлите шифрованную. Завтра в 10 часов я доложу об этом Совету министров. Только бы меня не опередила пресса. Я сам предупрежу министра иностранных дел, который, конечно, не замедлит получить запрос из испанского посольства. 3-й раз за 1 месяц. И Бюфе силой ударил по столу. Во всяком случае, пусть приказ об отставке господина Лаплас-Ледюка завтра же появится в правительственном вестнике. А может быть, было бы уместно, чтобы приказ о назначении заместителя появился бы в одно и то же время? Де Пренест не расслышал ответа Бюфе. Понемногу он подошел к гобеленам. Подсчет действующих лиц его уже не интересовал. Он разглядывал теперь платье ангелов, преследователей Илеодора. Одно из них было замечательного красного цвета, а другое — неопределенного цвета морской воды. Министр и Дюранжель говорили тихо. Де Пренест был далек от их разговора. И вдруг он вздрогнул. Бюфе тронул его за руку. — Вы настаиваете на вашем желании? — Ну да, конечно, — ответил де Пренест. Он чуть было не спросил, на каком. Дюранжель с интересом смотрел на него. — Так будьте довольны. — Есть. — Есть свободное место под префекта, — сказал Бюфе. И он прибавил, пристально вглядываясь, — место под префекта Вилле-Леона. — А Нижние Пиренеи? — вежливо пробормотал де Пренест. — Это место вам подходит? — Я совершенно не знаю Нижних Пиренеев. — И я там никого не знаю, — сказал молодой человек. — Но край прекрасный, и я... Взгляд Деранжеля сделался тревожным. — Это место 2-го разряда, — прервал Бюфе. Занимавший его господин Лаплас-Ледюк только что совершил служебное преступление. Он был в Биарице по делам, не имеющим ничего общего с администрацией. Когда пришла в Вилле-Леон очень важная телеграмма, и эта телеграмма 2 дня не была распечатана, отсюда всякие осложнения, от подробностей которых я вас пока избавлю. Могу только сказать, что на этом основании мне будет сделано... интерпелляция со стороны левых в собрании, а герцог Декас получит протест от испанского посланника. — Будьте уверены, что я первый огорчен, — начал де Пренест. — Не в этом дело. Вы назначены под префектом Вилле-Леона. Завтра утром вы отправитесь в Версаль, в бюро личного состава министерства. Вы спросите начальника бюро господина Форсине, который передаст вам копию вашего назначения. Вы повидаетесь также с господином Дюранжелем. Послезавтра я вас приму и представлю господину де Надальяку, префекту Нижних Пиренеев».